это трава, ты права. Ну, дай, дай, дай, дай. Дай, это край, это край. Да, я тоже не пойму. Только одну, только одну. Я без нее не усну. Я без нее не усну. Я без нее не усну. Я без нее не усну. Я без нее не усну. Я без нее не усну. Я без нее не усну. Я без нее не усну. Я без нее не усну. Эта трава мне по нраву. Дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, только не покидай, только не покидай, просто следи, немножко следи, просто со мной посиди, просто со мной посиди, просто со мной посиди. Просто со мной посиди. Я без нее не усну. Я без нее не усну. Я без нее не усну. Это трава моя по праву. Дай, дай, дай, дай, только не осуждай, только не осуждай. Я без нее не усну, я без нее не усну, я без нее не усну.